Происшествие с недовольным майором. Майор Уилбрахам слегка колебался, стоя у дверей офиса мистера Паркера Пайна. Он прочитал уже не первый раз за сегодняшний день объявление из утренней газеты, которое и привело его по незнакомому адресу. Объявление выглядело достаточно просто. «Вы несчастны? Если да, приходите на консультацию к мистеру Паркеру Пайну». Майор тяжело вздохнул и, все еще не веря, резко по-солдатски распахнул дверь высокого элитного здания, которая и привела его в частный офис мистера Пайна. Молодая, ничем не примечательная женщина, перестав печатать, учтиво посмотрела на него. «Могу я видеть мистера Паркера Пайна?» «Да, следуйте за мной, пожалуйста». «Добрый день. Усаживайтесь поудобнее и расскажите, что я могу для вас сделать?» «Моя фамилия Уилбрахам». «Майор? Полковник?» «Майор». «Вы недавно вернулись из-за границы. Из-за Индии или, может быть, из Восточной Африки?» «Из Восточной Африки». «Прекрасная страна, я полагаю. А сейчас вы дома, и вам это совсем не нравится». «Вы абсолютно правы. Хотя откуда вам это известно?» Мистер Паркер Пайн многозначительно, как и подобает в таких делах непререкаемому авторитету, развел руками. «Здесь нет ничего странного. Это мой бизнес. Видите ли, я провел 35 лет в одном из правительственных учреждений, заполняя всевозможные статистические отчеты. Сейчас, когда я вышел на пенсию, мне пришла идея использовать весь мой опыт в реальной жизни. Все предельно просто. Несчастье может быть разделено на 5 основных категорий. Не больше, уверяю вас. Как только становится известна причина болезни, то средства для ее излечения найти не так-то уж и сложно. Я выступаю в роли доктора. Доктор сначала ставит диагноз, потом рекомендует курс лечения. Есть случаи, когда лечение бесполезно. Если так, то я говорю прямо, что сделать ничего нельзя. Но уверяю вас, если за дело берусь я, то излечение почти всегда гарантировано. Могу уверить вас, майор Уилбрахам, что 96% строителей нашей всемогущей империи, как я их называю, уйдя на пенсию, совершенно несчастны. Они променяли свою активную жизнь, жизнь полной опасности, приключений, риска, часто невероятной ответственности, на что? На общение с прямолинейными людьми, на этот унылый серый климат. Почти все они чувствуют себя выброшенными волной на берег. Все, что вы говорите, истинная правда. Больше всего в этой жизни я не могу выносить скуку, скуку и болтовню деревенских сплетников, которым вечно до всего есть дело. Но что я могу поделать? За годы странствий я не скопил много денег. У меня есть, правда, небольшой коттедж в маленьком пригороде Лондона. Но я не могу позволить себе поехать на охоту в экзотические страны, путешествовать, ходить в оперу. Я не женат. Люди, которых я встретил в Англии, достаточно милы, но они и понятия не имеют, что происходит за пределами этого острова. Проще говоря, жизнь на этом острове вы находите более чем упорядоченной. Да, слишком упорядоченной. Вы тоскуете о приключениях, даже об опасностях. В этой чопорной стране? Разве подобное возможно? Не знаю, но здесь вы заблуждаетесь. В этой стране, даже в этом городе, много опасностей и приключений. Здесь, в Лондоне, вы можете найти, что пожелаете, если, конечно, будете искать там, где следует. Вернувшись в Англию, вы увидели жизнь поверхностно. Жизнь, которая всем кажется тихой, спокойной, во многом даже идеальной. Но в нашей стране протекает еще и другая жизнь. Мистер Паркер Пайн откинулся в кресле. Если вы хотите, я могу вам ее показать. Майор Уилбрахам смотрел на него очень внимательно. Во взгляде мистера Пайна было что-то, вселяющее надежду. Это был джентльмен крепкого массивного телосложения, но не грузный. На его голове благородных пропорций была лысина, из-под очков с толстыми стеклами пронзительно смотрели маленькие непрерывно мигающие глаза. И еще у него был дар, редкий дар, незаметно убедить собеседника, что тот в нем сильно нуждается. «Однако я должен вас предупредить, что в моем бизнесе есть и доля риска». Глаза майора засверкали от счастья. «Риск, вы сказали? Я сейчас только о риске и мечтаю. Сколько стоят ваши услуги?» «Это вам обойдется в 50 фунтов, которые вы мне заплатите заранее. Если через месяц в вашей жизни не произойдет никаких перемен, я деньги верну». «Хорошо, я согласен. Я выпишу чек прямо сейчас». Сделка была заключена. Мистер Паркер Пайн нажал на кнопку на рабочем столе. «Итак, сейчас ровно полдень. Я прошу вас сегодня сходить в ресторан с одной милой девушкой». Через пару минут дверь отворилась. «Ах, Мадлен, моя дорогая, позволь представить тебе майора Вилбрахама. Этот джентльмен был бы рад сегодня с тобой пообедать». Вилбрахам слегка смутился, чему, впрочем, не следовало удивляться. Девушка, только что вошедшая в комнату, была идеально сложена. У нее были черные вьющиеся волосы, удивительно томные глаза, волнующие алые губы и длинные ресницы. Дорогая одежда лишь подчеркивала грациозность ее фигуры. Она была само совершенство. «Я очень рад встрече с вами». «Мисс де Сара». «Как это мило с вашей стороны». «У меня есть ваш адрес. Завтра утром вы получите мои дальнейшие инструкции». Майор Вилбрахам и очаровательная Мадлен уехали.